间。Город так ждал. Мне он обещал утро. Свет. Он подарил чудо. Только для двоих приходит в сентябре-апрель. Только для двоих в жару случается метель. Только для двоих в ладони скатится луна, и снова будет не до сна, не до сна, не до сна. Взгляд издалека вот жизни река вечность. Кто ж мог угадать? Мог предсказать встречу. Только для двоих приходит в сентябре-апрель. Только для двоих в жару случается метель. Только для двоих в ладони скатится луна, и снова будет не до сна, не до сна. Сон, как будто сон, где, где ты сейчас, ответь мне, нет. Не пропадай, не исчезай.